Плотина во овраге около зимовища была восстановлена. Электростанция заработала. Пьер Леви ежедневно принимал нетерпеливые запросы с Золотого острова, готова ли причальная мачта. Электромагнитные волны, равнодушные к тому, что вызвало их из космического покоя, неслись в эфир, чтобы устремиться в радиоприемники, и там, прохрипев в микрофоны бешеным голосом Гарина: «Если через неделю причал не будет готов, я пошлю дирижабль и прикажу расстрелять вас, слышите, Волшин?» Прохрипев это, электромагнитные волны по проводам заземления возвращались в первоначальный покой. В зимовище у подножия вулкана шла торопливая работа. Очищали от порослей большую площадь, валили мачтовые сосны, ставили сужающуюся кверху 25-метровую башню на трех ногах, глубоко зарытых в землю. Работали все, выбиваясь из сил, но больше всех суетился и волновался Манцев. Он отъелся за это время, немного окреп, но разум его, видимо, был тронут безумием. Бывали дни, когда он будто забывал обо всем, равнодушный, обхватив руками косматую голову, сидел на нарах. Или, отвязав козла Машку, говорил Ивану: «Хочешь, я покажу тебе то, чего еще ни один человек никогда не видел?» Держа козла Машку за веревку, козел помогал ему взбираться на скалы, Манцев и за ним Иван начинали восхождение к кратеру вулкана. Мачтовый лес кончился. Выше, между каменными глыбами, рос корявый кустарник. Еще выше — только черные камни, покрытые лишаями и кое-где снегом. Края кратера поднимались отвесными зубцами, будто полуразрушенные стены гигантского цирка. Но Манцев знал здесь каждую щель и, кряхтя, часто присаживаясь, пробирался зигзагами с уступа на уступ. Все же только раз, в тихий солнечный день, им удалось взобраться на самый край кратера. Причудливые зубцы его окружали рыжемедное озеро застывшей лавы. Низкое солнце бросало от зубцов резкие тени на металлические лепешки лавы. Ближе к западной стороне, на поверхности лавы, возвышался конус, вершина его курилась беловатым дымом. «Там, — сказал Манцев, указывая скрюченными пальцами на курящийся конус, — там свищ, или, если хочешь, бездна в недра земли, куда не заглядывал человек. Я бросал туда пироксилиновые шашки. Когда на дне вспыхивал разрыв, включал секундомер и высчитывал глубину по скорости прохождения звука. Я исследовал выходящие газы, набирал их в стеклянную реторту, пропускал через нее свет электрической лампы и прошедшие через газ лучи разлагал на призме спектроскопа. В спектре вулканического газа я обнаружил линии сурьмы, ртути, золота и еще многих тяжелых металлов. Тебе понятно, Иван?» «Понятно. Валяйте дальше». «Думаю, что ты все-таки понимаешь больше, чем козел Машка. Однажды, во время особенно бурной деятельности вулкана, когда он поливал и харкал из чудовищно глубоких недр, мне удалось с опасностью для жизни набрать немного газу в реторту. Когда я спустился вниз к становищу, вулкан начал швырять под облака пепел и камни величиной с бочку. Земля тряслась, будто спина проснувшегося чудовища. Не обращая внимания на эти мелочи, я кинулся в лабораторию и поставил газ под спектроскоп. Иван, и ты, Машка, слушайте». Глаза у Манцева блестели, беззубый рот кривился. «Я обнаружил следы тяжелого металла, которого нет в таблице Менделеева. Через несколько часов в колбе началось его распадение. Колба начала светиться желтым светом, потом голубым и, наконец, пронзительно красным. Из предосторожности я отошел. Раздался взрыв, колба и половина моей лаборатории разлетелись к черту. Я назвал этот таинственный металл буквой «М», так как мое имя начинается на «М», и имя этого козла тоже начинается на «М». Честь открытия принадлежит нам обоим, козлу и мне. Ты понимаешь что-нибудь? Валяйте дальше, Николай Христофорович. Металл М находится в самых глубоких слоях оливинового пояса. Он распадается и освобождает чудовищные запасы тепла. Я утверждаю дальше. Ядро Земли состоит из металла М. Но так как средняя плотность ядра Земли всего 8 единиц, ну, приблизительно плотность железа, а металл М вдвое тяжелее его, то, стало быть, в самом центре Земли пустота. Манцев поднял палец и, поглядев на Ивана и на козла, дико рассмеялся. «Идем заглянем». Они втроем спустились со скалистого гребня на металлическое озеро и, скользя по металлическим лепешкам, пошли к дымящемуся конусу. Сквозь трещины вырывался горячий воздух. Кое-где чернели под ногами дыры без дна. «Машку надо оставить внизу», — сказал Манцев, щелкнув козла в нос, и полез вместе с Иваном на конус, цепляясь за осыпающийся горячий щебень. «Ложись на живот и гляди». Они легли на краю конуса с той стороны, откуда относило клубы дыма, и опустили головы. Внутри конуса было углубление, и посреди него овальная дыра метров 7 диаметром. Оттуда доносились тяжелые вздохи, отдаленный грохот, будто где-то, черт знает на какой глубине, перекатывались камни. Присмотревшись, Иван различил красноватый свет. Он шел из непостижимой глубины. Свет, то помрачаясь, то вспыхивая вновь, разгорался все ярче, становился малиновым, пронзительным. Тяжелее вздыхала земля, грознее принимались грохотать каменья. «Начинается прилив, надо уходить», — проговорил Манцев. «Этот свет идет из глубины 7000 метров. Там распадается металл М, там кипят и испаряются золото и ртуть». Он схватил Ивана за кушак, потащил вниз. Конус дрожал, осыпался, плотные клубы дыма вырывались теперь как пар из лопнувшего котла, ослепительно-алый свет бил из бездны, окрашивая низкие облака. Манцев схватил веревку от Машкиного ошейника. «Бегом, бегом, ребята, сейчас полетят камни». Раздался тяжелый грохот, отдавшийся по всему скалистому амфитеатру. Вулкан выстрелил каменной глыбой. Манцев и Иван бежали, прикрыв головы руками, впереди скакал козел, волоча веревку. Причальная мачта была готова. С Золотого острова сообщили, что дирижабль вылетел, несмотря на угрожающие показания барометра. Все эти последние дни Артур вызывал Манцева на откровенный разговор об его замечательных открытиях. Усевшись на нары, подальше от рабочих, он вытащил фляжку со спиртом и подливал Манцеву в чай. Рабочие лежали на полу на подстилках из хвои, иногда кто-нибудь из них вставал и подбрасывал в очаг кедровое корневище. Огонь озарял прокопченные стены, усталые обросшие бородами лица, ветер бушевал над крышей. Артур Леви старался говорить тихо, ласково, успокаивающе. Но Манцев, казалось, совсем сошел с ума. «Слушайте, Артур Артурович, или как вас там? Бросьте хитрить. Мои бумаги, мои формулы, мои проекты глубокого бурения, мои дневники запаяны в жестяную коробку и спрятаны надежно. Я улечу, они останутся здесь. Их не получит никто, даже Гарин. Не отдам даже под пыткой». «Успокойтесь, Николай Христофорович. Вы же имеете дело с порядочными людьми. Я не настолько глуп. Гарину нужны мои формулы. А мне нужна моя жизнь. Я хочу каждый день мыться в душистой ванне, курить дорогой табак, пить хорошее вино. Я вставлю зубы и буду жевать трюфели. Я тоже хочу славы. Я ее заслужил. Черт вас возьми, всех вместе с Гариным». «Николай Христофорович, на Золотом острове вы будете обставлены по-царски. Бросьте, я знаю Гарина. Он меня ненавидит, потому что весь Гарин выдуман мной. Без меня из него получился бы просто мелкий жулик. Вы повезете на дирижабле мой живой мозг, а не тетрадки с моими формулами. Иван Гусев, наставив ухо, слушал обрывки этих разговоров. В ночь, когда была готова причальная мачта, он подполз по нарам к Манцеву, лежавшему с открытыми глазами, и зашептал в самое его ухо. — Николай Христофорович, плюнь на них. Поедем лучше в Ленинград. Мы с Тарашкиным за вами, как за малым ребенком, будем ходить. Зубы вставим, найдем хорошую жилплощадь. Чего вам связываться с буржуями? — Нет, Ванька, я погибший человек. У меня слишком необузданные желания, — отвечал Манцев, глядя на потолок, откуда между бревен свешивались клочья закопченного мха. 7 лет под этой проклятой крышей бушевала моя фантазия. Я не хочу ждать больше ни одного дня. Иван Гусев давно понял, какова была эта французская экспедиция. Он внимательно слушал, наблюдал и делал свои выводы. За Манцевым он теперь ходил как привязанный, и эту последнюю ночь не спал. Когда начинали слипаться глаза, он совал в нос птичье перо или щипал себя где больнее. На рассвете Артур Леви, сердито надев полушубок, обмотав горло шарфом, пошел на радиостанцию, она помещалась рядом в землянке. Иван не спускал глаз с Манцева. Едва Артур Леви вышел, Манцев оглянулся, все ли спят, осторожно слез с нар, пробрался в темный угол зимовища, поднял голову. Но, должно быть, глаза его плохо видели. Он вернулся, подбросил в очаг смолья. Когда огонь разгорелся, опять пошел в угол. Иван догадался, на что он смотрит. В углу, там, где скрещивались балки сруба, в потолке чернела щель между балками наката, мох был содран. Это и беспокоило Манцева. Поднявшись на цыпочки, он сорвал с низкого потолка космы черного мха и, кряхтя, заткнул ими щель. Иван бросил перышко, которым щекотал нос, повернулся на бок, прикрылся с головой одеялом и сейчас же заснул. Снежная буря не утихала. Вторые сутки огромный дирижабль висел над поляной, пришвартованной носом к причальной мачте. Мачта гнулась и трещала. Сигарообразное тело раскачивалось, и снизу казалось, что в воздухе повисло днище железной баржи. Экипаж едва успевал очищать от снега его борта. Капитан, перегнувшись с гондолы, кричал стоявшему внизу Артуру Леви: «Алло! Артур Артурович! Какого черта? Нужно сниматься! Люди выбились из сил!» Леви ответил сквозь зубы: «Я еще раз говорил с островом. Мальчишку приказано привести во что бы то ни стало. Мачта не выдержит». Леви только пожал плечами. Дело было, конечно, не в мальчишке. Иван пропал этой ночью. О нем никто и не спохватился. Пришвартовывали дирижабль, появившийся на рассвете и долго кружившийся над поляной в снежных облаках. Выгружали продовольствие. Рабочие экспедиции Артура Леви заявили, что если не получат вдоволь продовольствия и наградных, распорют дирижаблю брюхо пероксилиновой шашки. Узнав, что мальчишка пропал, Артур Леви махнул рукой: «Неважно». Но дело обернулось гораздо серьезнее. Манцев первый влез в гондолу воздушного корабля. Через минуту, чем-то обеспокоенный, спустился на землю по алюминиевой лесенке и заковылял к зимовищу. Сейчас же оттуда донесся его отчаянный вопль. Манцев, как бешеный, выскочил из облаков снега, размахивая руками. — Где моя жестяная коробка? Кто взял мои бумаги? — Ты украл, подлец! Он схватил Леви за воротник, затряс с такой силой, что у того слетела шапка. Было ясно. Бесценные формулы, то, зачем прилетел сюда дирижабль, унесены проклятым мальчишкой. Манцев обезумел. Мои бумаги, мои формулы. Человеческий мозг не в силах снова создать это. Что я передам Гарину? Я все забыл. Леви немедленно снарядил погоню за мальчишкой. Люди заворчали. Все же несколько человек согласились. Манцев повел их в сторону Шайтан-камня. Леви остался у гондолы, грызя ногти. Прошло много времени. Двое из ушедших в погоню вернулись. Там такое крутит, шагу не ступить. — Куда вы дели Манцева? — закричал Леви. — Кто его знает? Отбился. — Найдите Манцева. Найдите мальчишку. За того и другого по 10 000 золотом. Тучи мрачнели. Надвигалась ночь. Ветер усиливался. Капитан опять начал грозиться, перерезать причал и улететь к черту. Наконец, со стороны Шайтан-камня показался высокий человек в забитой снегом дахе. Он нес на руках Ивана Гусева. Леви кинулся к нему, сорвав перчатку, залез мальчишке под шубенку. Иван будто спал, застывшие руки его плотно прижимали к груди небольшую жестяную коробку с драгоценными формулами Манцева. «Живой! Живой! Только застыл маленько!» — проговорил высокий человек, раздвигая широкой улыбкой набитую снегом бороду. «Отойдет!» «Наверх его, что ли?» И, не дожидаясь ответа, понес Ивана в гондолу. «Ну что?» — крикнул сверху капитан. «Летим?» Артур Леви нерешительно взглянул на него. «Вы готовы к отлету?» «Есть!» — ответил капитан. Леви еще раз обернулся в сторону Шайтан-камня, где сплошной завесой из помрачневших облаков летел, крутился снег. В конце концов, главное — формулы были бы на борту. — Летим! — сказал он, вскакивая на алюминиевую лесенку. — Ребята, отдавай концы. Он отворил горбатую дверцу и влез в гондолу. Наверху причальной мачты начали перерезать пеньковый трос, удерживающий корабль. Застучали, стреляя моторы, закрутились винты. В это время, гонимый метелью, из снежных вихрей выскочил Манцев. Ветер дыбом вздымал его волосы. Протянутые руки хватали улетающие очертания корабля. «Стойте! Стойте!» — хрипло вскрикивал он. Когда алюминиевая лесенка гондолы поднялась уже на метр над землей, он схватился за нижнюю ступеньку. Несколько человек поймали его за доху, чтобы отодрать. Он отпихнул их ногами. Металлическое днище корабля раскачивалось. Стреляли моторы. Сердито ревели винты. Корабль шел вверх в крутящиеся снежные облака. Манцев вцепился, как клещ, в нижнюю ступеньку. Его быстро поднимало. Снизу было видно, как растопыренные ноги его, развивающиеся полы дахи, понеслись в небо. Далеко ли он улетел? На какой высоте сорвался и упал? Этого уже не видели стоявшие внизу люди. Перегнувшись через окно алюминиевой гондолы, мадам Ламоль глядела в бинокль. Дирижабль еле двигался, описывая круг в лучезарном небе. Под ним, на глубине 1000 метров, расстилался на необъятную ширину прозрачный сине-зеленый океан. В центре его лежал остров неправильной формы. Сверху он походил на очертания Африки в крошечном масштабе. С юга, востока и северо-востока, как брызги, около него темнели окаймленные пеной каменистые островки и мели. С запада океан был чист. Здесь, в глубоком заливе, невдалеке от прибрежной полосы песка, лежали грузовые корабли. Зоя насчитала их 24. Они походили на жуков, спящих на воде. Остров был прорезан ниточками дорог. Они сходились у северо-восточной скалистой части его, где сверкали стеклянные крыши. Это достраивался дворец, опускавшийся 3 террасами к волнам маленькой песчаной бухты. с южной стороны острова виднелись сооружения, похожие сверху на путаницу детского меккана. Фермы, крепления, решетчатые краны, рельсы, бегающие вагонетки. Крутились десятки ветряных двигателей, попыхивали трубы электростанций и водокачек. В центре этих сооружений чернело круглое отверстие шахты. От нее к берегу двигались широкие железные транспортеры, относящие вынутую породу, и дальше в море уходили червяками красные понтоны землечерпалок. Облачко пара, не переставая, курилось над отверстием шахты. День и ночь, в шесть смен, шли работы в шахте. Гарин пробивал гранитную броню земной коры. Дерзость этого человека граничила с безумием. Мадам Ламоль глядела на облачко над шахтой. Бинокль дрожал в ее руке, золотистый от загара. По низкому берегу залива тянулись правильными рядами крыши складов и жилых строений. Муравьиные фигурки людей двигались по дорогам. Катились автомобили и мотоциклы. В центре острова синело озеро. Из него к югу вытекала извилистая речка. По ее берегам лежали полосы полей и огородов. Весь восточный склон зеленел изумрудным покровом. Здесь, за изгородями, паслись стада. На северо-востоке перед дворцом среди скал пестрели причудливые фигуры цветников и древесных насаждений. Еще полгода тому назад здесь была пустыня. Колючая трава, да камни серые от морской соли, да чахлый кустарник. Корабли выбросили на остров тысячи тонн химических удобрений. Были вырыты артезианские колодцы, привезены растения, целые деревья. С высоты гондолы Зоя глядела на заброшенный в океане клочок земли, пышный и сверкающий, омываемый снежной пеной прибоя, любовалась им, как женщина, держащая в руке драгоценность. Было семь чудес на свете. Народная память донесла до нас только три. Храм Дианы Эфесской, знаменитый храм Дианы, древнегреческой богини охоты и луны, в городе Эфесе, сожженный в 356 году до нашего летоисчисления. Сады Семирамиды. Семирамида — легендарная царица, будто бы основавшая Вавилон. И медного колосса в Родосе. Колосс Родосский, исполинская статуя Гелиоса, древнегреческого бога солнца, стоявшая у входа в гавань острова Родоса. Об остальных воспоминание погружено на дно Атлантического океана. Восьмым чудом, как это ежедневно повторяла мадам Ламоль, нужно было считать шахту на Золотом острове. За ужином только что в отделанном зале дворца, с огромными окнами, раскрытыми дуновению океана, мадам Ламоль поднимала бокал. За чудо, за гений, за дерзость. Все избранное общество острова вставало и приветствовало мадам Ламоль и Гарина. Все были охвачены лихорадкой работы и фантастическими замыслами. Пусть там, на материках, вопят о нарушении прав. Плевать. Здесь день и ночь гудит подземным гулом шахта. Гремят черпаки элеваторов, забираясь все глубже, глубже к неисчерпаемым запасам золота. Сибирские россыпи, овраги Калифорнии, снежные пустыни Клондайка — чушь, кустарный промысел. Золото здесь, под ногами, в любом месте — только прорвись сквозь граниты и кипящий оливин. В дневниках несчастного Манцева Гарин нашел такую запись. В настоящее время, то есть когда закончился четвертый ледниковый период, и с чрезвычайной быстротой начала развиваться одна из пород животных, лишенных волосяного покрова, способных передвигаться на задних конечностях и снабженных удачным устройством ротовой полости для произношения разнообразных звуков, земной шар представляет следующую картину. Верхний его покров состоит из застывших гранитов и диоритов, толщиной от 5 до 25 километров. Эта корка снаружи покрыта морскими отложениями и слоями погибшей растительности, уголь, и погибших животных, нефть. Кора лежит на второй оболочке земного шара, из расплавленных металлов, на оливиновом поясе. Расплавленный оливиновый пояс местами, как, например, в некоторых районах Тихого океана, подходит близко к поверхности Земли до глубины 5 километров. Толщина этой второй расплавленной оболочки достигает в настоящее время свыше 100 километров и увеличивается на километр в каждые 100 000 лет. В расплавленном оливиновом поясе нужно различать 3 слоя. Ближайший к земной коре — это шлаки, лава, выбрасываемая вулканами. Средний слой — оливин, железо, никель, то есть то, из чего состоят метеориты, падающие в виде звезд на Землю в осенние ночи. И, наконец, третий — нижний слой — золото, платина, цирконий, свинец, ртуть. Эти 3 слоя оливинового пояса покоятся, как на подушке, на слое сгущенного до жидкого состояния газа гелия, получающегося как продукт атомного распада. И, наконец, под оболочкой жидкого газа находится земное ядро. Оно твердое, металлическое, температура его около 273 градусов ниже нуля, то есть температуры мирового пространства. Земное ядро состоит из тяжелых радиоактивных металлов. Нам известны 2 из них, находящиеся в конце таблицы Менделеева. Это уран и торий. Но они сами являются продуктом распада основного, неизвестного до сих пор в природе, сверхтяжелого металла. Я обнаружил его следы в вулканических газах. Это металл М. Он в 11 раз тяжелее платины. Он обладает чудовищной силой радиоактивности. Если 1 килограмм этого металла извлечь на поверхность Земли, все живое на несколько километров в окружности будет убито. Все предметы, покрытые его эманацией, будут светиться. Эманация — излучение. Так как удельный вес земного ядра составляет всего 8 единиц, удельный вес железа, что всегда наводило на ошибочную мысль, будто ядро железное, и так как нельзя предположить, что металл М находится в ядре Земли под давлением в 1 000 000 атмосфер в пористом состоянии, то нужно сделать единственный вывод. Ядро Земли представляет пустотелый шар или бомбу из металла М, наполненную гелием, находящимся вследствие чудовищного давления в кристаллическом состоянии. В разрезе земной шар таков. Металл М, составляющий ядро Земли, непрерывно распадаясь и превращаясь в другие легкие металлы, освобождает чудовищное количество тепла. Ядро Земли прогревается. Через 1 000 000 000 лет Земля должна прогреться насквозь, взорваться, как бомба, вспыхнуть, превратиться в газовый шар диаметром с орбиту, которую описывает Луна вокруг Земли, засиять, как маленькая звезда, и затем начать охлаждаться и снова сжиматься до размеров земного шара. Тогда снова возникает на Земле жизнь, через 1 000 000 000 лет появится человек, начнется стремительное развитие человечества, борьба за высшее социальное устройство мира. Земля снова будет, не переставая, прогреваться атомным распадом, чтобы снова вспыхнуть маленькой звездой. Это круговорот земной жизни. Их было бесчисленно много, и бесчисленно много будет впереди. Смерти нет, есть вечное обновление. Вот что прочел Гарин в дневнике Манцева.